Мне видно совсем хреново. Этот предмет, отливавший металлическим блеском, был очень похож. Только похож, ведь такое все-таки трудно себе представить, на большой и весьма опасный пистолет. Она ничего не сказала, пока они не проехали уже безлюдную в это время ротонду напротив Трафальгарского кладбища. Во всяком случае, не сказала ничего Кою, поскольку не к нему были обращены те несколько слов, которые она произнесла наверху, когда вместе с ним направлялась к машине, оставив у блюстрады парочку. Ну, просто вифлеемские пастушки, окаменевшую при виде железки, которую Танжер в конце концов положила в сумку, явно испытывая сожаление. — Это ты виноват, — сообщила она, как бы информируя Коя, а не упрекая. Она крутила руль, приключала скорости, держа сумку на коленях. Фары высвечивали крутые повороты на спуске с горы Пиньон, а он кашлял, как чахоточный в кино. Хе-хе! Просто Маргарита Готье, да и только. И несколько капель крови, которая сворачивалась у него во рту, пробили бумажную салфетку и оказались на ветровом стекле. Дикарь! Он дикарь! И все это было не нужно, — добавила она. Это было совершенно ни к чему. И вообще лишь осложнило положение. Кой только сердито морщился, насколько позволяли ушибы. Что же до окончания беседы, которую Танжер вела с Нино Палермо перед мрачной рожей араба, не издавшего ни единого звука, то ее содержание свелось к тому, что охотник за сокровищами обозвал Коя прихвостнем и полным психом. Она старалась погасить чрезмерные эмоции. Кой человек импульсивный, привык поступать по-своему и все такое прочее. А вы, Палермо, дурак. Револьвер «Магнум 357» — тяжелая игрушка с коротким стволом, которую Кой никогда прежде не видел в руках Танжер, помогла Палермо переварить это не слишком кривяз. — А как насчет дела? — спросил он. — Я должна подумать, — сказала она. Затем последовало уточнение. — Пока она не может сказать ему ни да, ни нет. Тогда Палермо, который вроде бы вновь обрел способность произносить все буквы алфавита, очень далеко послал ее и ее мамашу. Именно так, ее и ее мамашу. На сей раз он действительно разозлился. — И ты... Ты меня не обведешь вокруг пальца. Решившись на все, рявкнул он, что полностью, хоть и безмолвно, было одобрено арабом. Сказать такое в двух метрах от карманной пушки, заряженной шестью пулями размером с желудь, не каждый может. Это почти благородный поступок. И Кой, еще оглушенный, с разбитой физиономией, оценил его почти рефлекторно и с чувством мужской солидарности. — Я сообщу вам о своем решении, — очень корректно сказала она. Впечатление было такое, будто она в жизни мухи не обидела и вообще никогда не держала в руках эту жуткую игрушку. Кой вспомнил слова Палермо. — Она из тех, кто кусает из-под тишка. Танжер держала 800 граммов железа, не целясь в опущенной руке дулом вниз, с чуть ли не разочарованным видом. Это, конечно же, выглядело гораздо более естественно, чем если бы она копировала приемы, подсмотренные в телевизионных детективах. Я вам сообщу, состоялся договор или нет. Будьте любезны, дайте мне несколько дней на размышление. И Палермо, который, конечно, снова не поверил ей, если он вообще хоть когда-нибудь ей верил, разразился сверхвиртуозно закрученной бранью с барочными пассажами совершенно средиземноморского пошиба, выдающими его мальтийское происхождение. Мягче всего прозвучало высказывание о том, что ее чокнутому моряку надо обрезать все по самое «не могу». Этот шедевр свернословия плыл за ней по воздуху, когда они с Танжер шли к Рено, а перед этим она положила ему руку на плечо, спросила, как он себя чувствует, и в ответ получила невнятное рычание. — Как дерьмо последнее! — сказал он, когда Танжер задала ему этот вопрос во второй раз, уже сидя за рулем. И вдруг вся ее серьезность куда-то делась. И она расхохоталась. Расхохоталась, как мальчишка, весело, будто от радости. Он ужасно удивился и посмотрел здоровым глазом на ее профиль, освещенный отблесками фар. — Ты невероятный тип! — сказала, наконец, она. — Практически ты все мне испортил. Но ты тип невероятный. Она снова рассмеялась, будто бы даже с восхищением, и посмотрела на него с явной симпатией. Иногда я даже думаю, что мне нравится смотреть, как ты дерешься. Из-за отблесков фар ее глаза светились, как сталь в лучах солнца. Она сняла руку с рычага скоростей, дотронулась до шеи Коя тыльной стороной, провела по ней косточками пальцев, потом коснулась подбородка, небритого, с синяками, словно приласкала. Кой в полном изнеможении, плохо соображая, откинулся на подголовник. Он ощущал нежное тепло там, где она держала руку, и там, где, как нас учат телесериалы, находится сердце. И если бы не разбитые губы, он улыбался бы, как дитя. Отдав швартовы, Карпанта медленно отошла от причала. Сначала палуба парусника, неподвижно стоявшего среди отблесков огней в воде, дрогнула, когда машина прибавила оборотов. Потом пилоту, стоявшую у руля, дал малый вперед. Фонари порта поплыли назад. Сначала медленно, потом быстрее. Карпанта набирала скорость, устремляясь в открытое море и оставляя позади рассыпанные вдоль берега залива буи огней Лене де Концепсьон, завода в Сан-Роке и города Альхесироса. Кой свернул носовой конец, закрепил как следует бухту и направился в кокпит, придерживаясь за ванты. Теперь, когда они вышли из порта, началась небольшая килевая качка. Огни Гибралтара все еще освещали Карпанту, очерчивая силуэт пилота, стоявшего за штурвалом. Скулы его и подбородок снизу подсвечивал красноватый свет от Нактоуза, где стрелка компаса понемногу отклонялась к югу. Кой с наслаждением вдыхал ветер. В нем же чувствовалась близость открытого моря. С самого первого раза стоило вступить на палубу корабля, и ему становилось так спокойно, что это походило на счастье. Земля оставалась позади, и все, в чем он мог нуждаться, было при нем, вписываясь в ограниченное пространство судна. «В море, — думал он, — все мое ношу с собой, как улитка свой домик, как путешественник свой рюкзак. Парусов и подходящего ветра, нескольких литров бензина и машинного масла достаточно, чтобы все, имевшее значение на суше, стало неважным, несущественным. Голоса, шумы, люди, запахи, тирания минутной стрелки утрачивают всякий смысл. Отойти подальше от берега, оставив его за кормой, — вот главная цель. Вездесущее, грозное колдовское море растворяло в себе муки, жгучие желания, душевные связи, ненависть и надежду. Все это отдалялось, казалось лишенным смысла. Поскольку в море человек становится эгоистом и поглощен лишь собой. И что-то невыносимое на суше, мысли, разлуки, утраты, в море перенести можно. Море — самое сильное обезболивающее. И Кой видел, как люди, которые на суше лишились бы навеки рассудка и душевного покоя, на борту корабля сумели пережить свои трагедии. Ветер, волнение, качка, координаты, курс. Суточный переход, только эти слова имеют значение в море. И правда, что истинная свобода, единственная возможная свобода, истинный мир Божий начинается в 5 милях от берега. Все в порядке, пилота, все в порядке. Через полчаса обогнем мы из Европы. На юте, рядом с развивающимся на ветру флагом, не шевеля, стояла Танжер и глядела на остающиеся позади огни. Она придерживалась за бакштаг и смотрела на самую вершину темной массы пиньон, словно не могла оторваться от того, что ее тревожило, или, может быть, с чем не хотела расставаться.